Глава 6. В ту ночь Кира тоже практически не спала. Хотя на этот раз обошлось без шума, Рудик скрипку больше не мучил, да и Таня вроде успокоилась. По крайней мере, в приоткрытое на проветривание окно никаких посторонних звуков не доносилось. Только шелест ветра и отдаленный плеск реки. Даже привычный городской гвалт сюда долетал весьма отдаленно. Причина бессонницы заключалась в ином. Кира думала об отце. Переживала, как он, что ел и как вообще жил в ее отсутствии. Позвонить бы, да было поздно. И толку, что утром звонила, отец трубку не брал. И опять волнение. Почему? Просто пьян и не слышит, или дело в другом? Что если его травмировали или даже убили? Разве мало пьянок заканчивалось этим? На душе становилось все тревожнее, и девушка еле дождалась утра, чтобы начать действовать. Первым делом — приготовить поесть. Вторым — отвезти отцу и проверить, как он. В очередной раз попытаться поговорить, надеясь, что он будет достаточно вменяем для разговора. «Ты чего не спишь?» — сонно зевнул вошедший в кухню сосед. Кира отвлеклась от нарезки капусты и посмотрела на мужчину. Чего это он повадился полуголым ходить? «Ты не мог бы одеться?» «Зачем? Я еще спать буду». «А чего тогда подхватился?» «Пописать», — разоткровенничался Кирилл в ответ на непонятно почему недовольный тон соседки. «А я о каждом шаге обязан отчитываться», — уточнил иронично, почесывая волосатую грудь. «Жене будешь отчитываться», — нахмурилась Кира, отправляя капусту в кастрюлю. «Вот уж вряд ли. Я не для того развелся». «О, так ты у нас разведенный. «И что? Этот факт делает меня человеком третьего сорта?» «С чего ты взял?» «Уж больно презрительно ты кривишься. В чем я провинился?» Кира развернулась к нему лицом, прикусила палец. «Ни в чем. Ты прав. Извини. Настроение ни к черту. «Почему?» «Ай, не бери в голову», — отмахнулась Кира и попыталась пошутить. «Скоро выкуплю твою часть и избавлю тебя от необходимости терпеть свои капризы». «Как это выкупишь?» — сдвинул брови мужчина. Кира пожала плечами, набрала в ложку борща, подула перед тем, как попробовать. «Возьму кредит. Не хочу отсюда переезжать. Меня полностью устраивает эта квартира». Кир ничего не ответил. Налил себе из графина воды, выпил и, помыв за собой стакан, даже придраться не к чему, вышел из комнаты. Видимо, пошел досыпать. Девушка и сама бы с радостью поспала подольше, да только не стоит и пытаться, пока не убедится, что с отцом все в порядке. Налила борща в 2-литровую банку, к счастью, та оказалась в доме, сгребла в судок котлет, которые нажарила до этого, и с котомками спустилась в гараж. В их старой с отцом квартире дым стоял коромыслом. Недаром повстречавшаяся в подъезде соседка сварливо жаловалась на шум. Видимо, гулянка у отца вышла славная. Он спал прямо в кухне, скрючившись на неудобном диванчике. «Папа! Папа! О-о-о! Папа, посмотри на меня!» «Ну чего тебе, Кирюха? Только спать лег. «Я принесла тебе поесть. Будешь борщ, еще теплый. Отец попытался сесть. И это ему удалось, хоть и не с первой попытки. «Не хочу ничего. Мутит». «Так пить меньше надо», — не сдержалась Кира. «А лучше вообще не пить». «Да-да. Прости, дочка. Надо завязывать, это точно». Чёрт, она слышала эти слова миллион раз. Только толку от них не было. В последнее время отец совсем соглашался. Признавал, что имеет проблемы с алкоголем, чего поначалу не было, но никаких реальных действий для того, чтобы бросить пить, не предпринимал. Все так и оставалось на словах. Да, надо бросить, а когда и каким образом, было совершенно непонятно. «Поешь, тебе лучше станет. Хлеб-то у тебя остался, я не заезжала в магазин». «Где-то был». Отец поел. И они даже о чем-то поговорили, но настроение Киры как было на нуле, так и осталось. Этот спивающийся, неряшливый мужчина так мало походил на ее папку, И это было настолько страшно. А потом еще оказалось, что их квартиру обворовали. Но, в принципе, она была к этому готова. В реабилитационных клиниках, куда она обращалась, чтобы спасти отца, чего только не наслушаешься. Сколько девушка повидала отчаявшихся, какая она сама, жен, мужей, матерей. Сотни. И многие из них сталкивались с тем, что алкоголики начинали тащить из дома. «Папа, это ты телевизор из гостиной взял?» — прошептала Кира, застыв тенью в дверном проеме. «Как это взял? Куда взял?» «Телевизора нет, в гостиной», — зачем-то повторила Кира срывающимся голосом. Отец кое-как выбрался из-за стола и, пошатываясь, вышел из кухни. «Кто у тебя был вчера? С кем ты пил?» «Да ты что, Кирюха, думаешь, это Петр Васильевич или Антон? Они же приличные люди!» «Приличные люди?» — горько прошептала Кира. «Приличные люди не пьют каждый день, папа! Приличные люди не делают жизнь рядом с ними настолько невыносимой, что домой не хочется возвращаться, понимаешь? Приличные люди не воруют у собственных друзей!» «Это не они!» «А кто? Ладно, все, не бери в голову, живи как знаешь, котлеты в холодильнике и борщ не забудь поставить, когда остынет!» «А ты куда? На работу?» Кира покачала головой. «Нет, папа, сегодня выходной. Я теперь живу в другом месте, о чем тебе уже говорила, но тебе, видно, было не до того». «То есть как это в другом? Зачем? Твой дом здесь? Маме бы не понравилось, что ты живешь непонятно где». «Маме бы не понравилось то, как живешь ты, папа. Вот что ей бы действительно не понравилось. Так что я пойду. А ты, если будет нужно, звони. Я среди недели тебе продуктов еще завезу». Вышла из квартиры с облегчением. Вспомнила, что хотела убраться, да только не сумела себя заставить. Даже касаться ничего не хотелось. А хотелось домой. Чего Кира ну никак не ожидала, так это того, что у них в гостях опять кто-то будет. «Здравствуйте». Поздоровалась девушка, заходя в кухню, где за большим овальным столом в компании незнакомой пожилой женщины сидел Кир. «Привет, Кира. А мы тут с Соломеей Марковной обедаем. Соломея Марковна — это наша соседка с первого этажа. Она самолично испекла нам пирог по случаю новоселья», — кивнул на стол мужчина. «Ну надо же! Прямо как в американских фильмах. И внешность у гостей соответствующая. Наши бабушки так не выглядели. Это больше на заморских старушек походило. Хотя и старушка ее назвать язык не поворачивался. Никаких тебе платочков, цветочек и телогрейки. Строгое синее платье, которое на точёной фигуре Соломеи Марковны, смотрелось просто превосходно. Модно подстриженные седые волосы и удивительно яркие голубые глаза. Аккуратно подкрашенные, кстати сказать, не в пример замученные Кире. «Очень приятно познакомиться». «А мне как?» — вступила в разговор женщина. «Не могу нарадоваться, что у нас в соседях все больше молодых людей. Так жить намного интереснее и веселее». «Спасибо за пирог». Не зная, как еще продолжить беседу, неловко заметила Кира. «Пустяки!» — отмахнулась Соломея Марковна. «Совсем не факт, что вам понравится. Вот борщ у вас причудесный. Сразу чувствуется рука настоящей хозяйки. А я только учусь готовить. Знаете ли, некогда было. Концерты, спектакли, гастроли. Вся жизнь пролетела, а я даже стряпать не научилась, представляете? Уверена, что у вас все получится». Кира с тоской посмотрела на остатки борща, сокрушаясь про себя, что придется опять стоять у плиты. Как-то так получалось, что за неполные сутки у них отобедали едва ли не все соседи. Что это за странная традиция у них образовалась — приходить к ним с Киром поесть? «Очень на это надеюсь. Но знаете, я не только познакомиться пришла. У меня к вам очень важный разговор имеется». Кира удивленно уставилась на женщину. «Да, я вас слушаю». «Я по поводу Таньки, дурёхи. Знаю, что вы в курсе их с Алёшей ситуации». «Ну да», — совсем растерялась девушка, покосившись на соседа, который внимательно следил за разговором, не отрываясь от поедания её борща. «Я бы хотела вас попросить помочь ей по-дружески в этот непростой период». «Не думаю, что это возможно. Мы ведь совсем друг друга не знаем и...» «Ой, да разве это имеет значение? Знаем, не знаем. Ей просто поддержка нужна, искренняя. У неё ведь, знаете как, ни одной подруги нет». Только я да Катя, жена депутата Измайлова с первого этажа. А чтоб по возрасту подходящего, так и вовсе никого. В спорте, как и в театре, дружбы нет. Одни змеюки подколодные вокруг клубятся. Думаешь, кто Таньку науськал? Те, кому её достижения поперёк горла. Из федерации кто-то, больше некому. У неё чемпионат на носу, вот и... Устраняют конкурентку любыми способами. Свои устраняют, понимаешь, Кирочка? Не очень. Выходит, Алексей не врал про сборы? Да, может, и врал. Тут ещё выяснить следует, что да как. Думаешь, у Алёшки доброжелателей нет? Да тьма. И поклонниц, которые спят и видят, чтоб он с законной женой расстался. Всего хватает. А наврать могли, и оклеветать, и подбить на что-то. Лёшка тот ещё авантюрист. А если так, то зачем он Тане? Кире, если честно, не было дела до чужих проблем, но чтобы не выглядеть невежливой, приходилось поддерживать разговор. Как это зачем? Она его любит. Лёшка тоже от жены без ума. Детишек двое опять же. А она «разведусь», кричит. «Кто ж так делает? Любовь беречь надо, а если нужно, то и бороться за неё. Вы, молодёжь, разучились ценить то, что имеете». «Это интересно, почему же?» — оживился до этого молчащий Кирилл. Казалось, его очень заинтересовала речь Соломии Марковны. Он перестал жевать и откинулся на спинку стула, аккуратно промокнув уголки губ салфеткой. «О, это вопрос довольно дискуссионный. Но лично я считаю, что виной всему доступность, обилие выбора». «То есть вы не согласны с тем, что именно спрос порождает предложение?» «О, не всегда. Нас, оголодавших и взращённых советским дефицитом, погубило именно обрушившееся вмиг предложение. Мы перестали ценить то, что имеем, потому что всё, что мы имеем, нам даётся легко. Разбитую чашку больше никто не склеивает, все сразу же бегут в магазин и покупают новый сервиз». «И правильно делают. Помнится пословицу «разбитую чашку не склеить», даже при совке цитировали», — хмуро парировала Кира. И поскольку больше всего на свете ей сейчас хотелось уединиться, она поспешила свернуть посиделки. «Вы извините меня, Соломия Марковна. Как вы, наверное, уже заметили, у меня несколько другое мнение на этот счёт. Поэтому будет лучше, если я не буду вмешиваться в жизни людей, которых совершенно не знаю».